я быстро зашагал по дорожке к выходу из сада. До калитки оставалось несколько шагов, когда из-за кустов крыжовника со старинной дупельтовской за плечами, похожей на охотника, вышел садовник Корыбко. Он был в черном сюртуке, нанковых синих брюках, заправленных в рыжие сапоги. На голове у него был синий картузик с черным околышем, лакированным козырьком и черным шнуром. Сморщенный, усатый садовник Корыбко, прихрамывая, двинулся ко мне навстречу. «Стой! Стой!» — крикнул он, хотя я вовсе не собирался удирать. «Я тебе покажу, как крыжовник воровать!» И Корыбко снял с плеча свою дупельтовку. Побаиваясь, как бы он не выпарил в меня зарядом из соли, я пробормотал. «Да что вы, дядя, я же свой, здешний». «Какой еще здешний?» «Я же манжура», — заявил я очень гордо, словно мой отец был, по крайней мере, начальником совпартшколы. «Я же сын печатника манжуры». Корыбко испытующе глянул на меня, не вру ли, заморгала пухшими коричневыми веками и медленно повесила обратно за плечо свою дупельтовку. «В белом флигеле поселились?» — спросил Корыбко уже более мягко. «А раньше на Заречье жили, да?» Я кивнул головой. «Чего ж ты бродишь по саду в такую рань? Что ты забыл здесь?» «Я гулять ходил». «Гулять!» — заворчал садовник. «Люди еще спят, а он гуляет. Бульвар нашел тоже, нечего сказать. Но смотри, будешь рвать крыжовник, в руки не попадайся. Отцу скажу, и тогда...» «Добрый дядька!» — крикнул я, не дослушав, и помчался домой. «Однако этого черта старого надо остерегаться, — думал я, подходя к нашему флигелю, — и доверять ему нельзя. Если сейчас, когда только начинает созревать крыжовник, он выходит караулить сад с позаранку, то что, интересно, будет, когда поспеют яблоки и груши?» Завтрак был очень вкусный. Тетка Марья Афанасьевна нажарила оладьи из муки и тертого сырого картофеля. Оладьи были нежные-нежные, мягкие, покрытые сверху хрустящей розоватой коркой. Груда поджаренных оладий дымилась посреди стола, покрытой глазурью глиняной миски. В комнате пахло подгорелым подсолнечным маслом. Я сидел напротив отца, уже крепко проголодавшийся после утренней прогулки, и накалывал вилкой оладьи. Я уплетал их за обе щеки, обжигая губы горячим маслом. Отец пережевывал оладьи молча, медленно шевеля густыми черными усами. Я поглядывал на него молчаливого, и мне очень хотелось рассказать отцу о том, что приключилось с нами вчера ночью. Но я побаивался. Еще чего доброго отец меня побронит, а то и отнимет револьвер. Ну его, ничего не скажу. А что, если Петька Маремуха вдруг проболтается кому-нибудь? Нет, вряд ли он побоится. «Когда на Рабфаке занятия начинаются, Василь?» Отложив в сторону вилку, спросил отец. «Занятия?» Я думал о другом, и поэтому вздрогнул. «15 сентября начинаются. Знаешь, наверное, что экзаменов не будет?» «Не будет, тату. Я ж тебе говорил, кто труд в школу кончил, тех без экзаменов примут. Смотри, а то поздно будет». «Что поздно?» «Готовиться. Ты бы лучше сейчас, чем болтаться с Петькой, подучил кое-что. А то позабудешь все за лето». «Ничего, я помню все. Вот спросите». «Ты хитрый. Что же я тебя спрашивать буду?» — улыбнулся отец. И верно, спрашивать ему было нечего. Хотя отец умел набирать по-французски, по-итальянски и даже по-гречески. Но вот что такое за штука префикс или суффикс, он, возможно, не ответил бы. Тетка внесла из кухни коричневый эмалированный чайник и, заварив в чайнике щепотку фруктового чая, малинки, стала наливать в чашки кипяток. Потом она дала нам с отцом по две штуки монпансье и села за стол. «А на рабфаке долго учиться?» — спросила она, глядя на меня и завязывая платок. «Года три». «А потом?» «Ну, потом сразу переведут в институт». «Туда, где духовная семинария была?» — спросила тетка. «Ага», —